Глава шестая. К Суворову. До Барановичей колонна шла три дня. 26 августа, уже в темноте, достигнув этого небольшого городка, ротом был объявлен привал, и вымотанные егеря наконец-то смогли отдохнуть и перекусить. «Андрей Владимирович, выводишь своих людей перед рассветом», — ставил задачу командиру первого конного эскадрона Егоров. «Проедете до развилки на Гродную. Если там чисто, то дальше до Ивацевичей. Там до Кобрина один конный переход всего будет, поэтому держаться вам нужно на стороже. Вслед за вами пойдет один эскадрон казаков. В бой с превосходящими силами неприятеля не вступать. Мелкие его отряды, если уверены, атакуйте. Заметили большой, сразу же откатывайтесь назад к нам». «Понял, Алексей Петрович», — кивнул капитан. «А если никого не будет впереди?» «Сомневаюсь», — покачал головой Егоров. «Вряд ли поляки просто так дорогу на Варшаву оставят. Где-то они все равно должны ее перекрывать, а у Бреста самое лучшее место для этого. В общем, разведывайте все и постарайтесь вступить во взаимодействие с передовыми дозорами Суворова. Они тоже где-то рядом должны рыскать». 2 сентября полк Грекова и Егорова достигли реки Ясельда и намеревались уже ее переходить, как появился несущийся по тракту со стороны Кобрина гонец. «Гусары! Гусары!» — еще не доскакав до войск, прокричал он и, спешившись, доложился. 4 сотни легкой польской кавалерии ведут преследование нашего конного авангарда. Как и было приказано, он боя не принял и спешно отходит к основным силам. «Петр Матвеевич, отведи своих в тот лесок», — показал командиру казаков Егоров. «Мы полякам в этой седловине переправы огненный мешок устроим. Им только по проселку между речкой и рощей придется прорываться. Вот вы их и встретите там». «Хорошо, господин бригадир, понял вас», — кивнул Греков. А Егоров уже подгонял стрелковой ротой. «Быстрее, быстрее, бегом!» — слышались крики офицеров и унтеров. «Сейчас поляки уже появятся». Егеря занимали позиции в зарослях у брода и по краям низменности. С левой стороны была большая болотина, а с правой после переправы дорога уходила в сторону деревни. По ней уже скакали к указанной роще казаки. Не успели еще как следует осмотреться, с запада показался спешащий к реке авангард. 1,5 сотни конных егерей и казаков преследовали польские гусары. Отступающие взбили воду в речке копытами коней и унеслись дальше. Преследователи отстали от них буквально на какую-то сотню шагов. Они в азарте перекрикивались и даже палили изредка из пистолей и короткоствольных карабинов. «Куда уж там вашим пуколкам?» — проворчал Горшков, выцеливая из своего штуцера молодцеватого кавалериста с бело-красным флажком на пике. Рядом, сжимая в руках узея, лежали ребятки из его отделения. Южаков, смахнув пот со лба, шумно выдохнул и положил дул ружья на выступающий из земли корень сосны. Рядовой Лыков, что-то традиционно ворча под нос, нащупал пальцем спусковой крючок. Нестор Лошкарев приподнялся и, прячась за деревьями, отщелкнул курок. «Бам!» — грохнул одинокий выстрел, и вслед за ним, по подскакавшим к реке гусарским сотням, ударило громовым залпом 1000 стволов. «Есть!» — процедил Горшков удовлетворенно, заметив, как пуля вышибла из седла поляка с флажком. «Бегом, братцы!» — рявкнул он, услышав команду капитана. «На дорогу все! Штыки одеть!» — прокричали капитан Бегов и командир 2-й роты Тарасов. 2,5 сотни егерей, выскочив из леса, перекрыли обратный путь для отступления полякам. Видя, как падают сраженные пулями его люди, и заметив выстроившиеся на дороге пехотные заслоны, командир гусар отдал приказ отходить по слабо натоптанной деревенской дороге. Подгоняемые выстрелами казаки растянулись по ней, и в это время из рощи вылетел стоящий в засаде казачий полк. Сверкнули клинки, и донские казаки с гиканьем врубились в отступающих. Только лишь 5 десятков поляков, сгрудившихся около раненого офицера, пощадили и взяли в плен. Все остальные кавалеристы были застрелены или изрублены в небольшой белорусской речке Ясельда. Пока перевязывали посещенного пана офицера, отказавшегося наотрез разговаривать с русскими, егеря из дозорной роты отвели в лесок 5 гусар попроще и по душам с ними поговорили. «Сами все рассказали, Алексей Петрович», — докладывал, ухмыляясь Лужин. «Че уж мы, зверь, что ли? Ну, так, попугали их, конечно, немного, не без того, а так не-не. Сказывают, что у Брест стоит корпус генерала Сираковского, а в Кобрине его авангард. Вот два гусарских эскадрона, которые на нас наскочили, как раз-то и были из этого самого авангарда. Общее количество войск пленные не знают, говорят, что их много. И кавалерия, и регулярная пехота есть, и пушки еще дюжина, причем, сказывают, больших. Спрашиваем, кого знают из своих начальников. Ну, они, конечно, своего командира эскадрона называют, это который раненый в плен попал. Это спесивый такой пан, его, оказывается, Войчиком Комаровским зовут. Командира полка, полковника Вишневецкого вспомнили, и даже двух генералов, Понятовского и Красинского. Более никого уже не знают. Корпус Сираковского. Повторил фамилию польского командующего Алексей. Генералы Понятовский и Красинский. Слышал о таких мельком. Похоже, это как раз те силы, которые и перекрывают направление движения наших войск на Варшаву. Значит, все верно. Именно сюда и направляется генерал-аншеф Суворов. До Кобрина от нас полсотни верст. Никита, капитана Воронцова сюда позови, — приказал он старшему вестовому. Матвей, ты за майором Грековым сбегай. Он около речки со своими казаками только что был. Через 10 минут, доведя до подошедших офицеров полученные сведения о неприятеле, конному авангарду была поставлена задача после отдыха выдвигаться к Кобрину и ночью произвести в нем разведку. «Андрей Владимирович, попробуй пару взводов в обход через лес на Пинскую дорогу выслать», — попросил Егоров командира своих конных егерей. «Пусть твои ребятки там проедут, осмотрятся хорошо, глядишь, и на разъезда Суворова наскочат». «Слушаюсь, господин бригадир», — кивнул тот, — «будет сделано. Тогда я туда гагаринские взвода отошлю». «Хорошо, отсылай», — согласился Егоров. «Пусть поручик и сам с ними проедет, Петр Матвеевич», — обратился он к командиру казаков. «Отрядите пару десятков своих рубах для сопровождения пленных к Минску. Не с собой же нам их дальше тащить, они нам всю скорость движения иначе собьют». Пройдя до ночи еще 30 верст, колонна Егорова встала на ночевку у деревни Кустовича. Для приготовления пищи разложили скрытные костры разведчиков и оградились сильными караулами. Под утро со взводом конных егерей прискакал для доклада сам капитан Воронцов. «Есть войска Суворова, есть, ваше высокородие!» — подбежал он с докладом к поднявшемуся с полога командиру. «Мы у Кобрина в темноте расположились, глядим, а там застава выставлена, поляков. Подле костра их караулы греются. И тут вдруг шум, гам, посвист, казаки налетели вихрем. Но это ведь не наши казаки, а чужие. В местечке гомон стоит, выстрелы гремят, ура, слышится, мы туда, на подмогу. Полсотни поляков со своей стороны перехватили, кого порубили из них, а кого и в полон взяли. Тут на нас вдруг казачий отряд выносится, еще бы чуть и в сабли ударили. Ну, мы им по-свойски, по-русски объяснили, конечно, эдак доходчиво. То, что очень они неправы. Оказывается, это авангард Суворова ночное нападение на Кобрин произвел. А сам генерал-аншеф с основными войсками на подходе, в версах в 5 всего». «Отлично!» — воскликнул Егоров. «Ну вот, значит, наконец-то соединимся мы с ним. Живо, поднимай людей, двигаемся в Кобрин!» — крикнул он заместителю и побежал к реке умыться. Через 3 часа, идя скорым маршем, полк гвардейских егерей с примкнувшими к нему казаками Грекова вступал в небольшой городок. Он уже был полон русских войск. Всюду сновали солдаты в гренадерских и мушкетерских мундирах. Расположилась отдельным лагерем и легкая пехота. «Алексей Петрович, лифлянские и белорусские егеря!» — кивнул на стрелков в зеленой форме Хлебников. «Ну, точно это они! Я пару их офицеров признал. Мы с ними еще при Измаиле и Мачине соседствовали». Узнав, где расположился штаб дивизии Суворова, Алексей поспешил на доклад. «Егоров, пропускай!» — услышал он отклик за дверью. Адъютант распахнул ее, и Алексей оказался прямо перед генерал-аншефом. «Ваше высокопревосходительство, полк гвардейских егерей прибыл в ваше распоряжение», — вытянулся перед полководцем Лешка, — докладывает бригадир лейб-гвардии Егоров. «Не усидел в столицах?» — Алексей, — подскочил к нему генерал. «Соколика-то на простор тянет, и правильно, и нечего там егерям гвардейский плац топтать. Тут для них самое дело. А мне-то казаки докладывают с севера. Войска к нам идут. В Кобрине по полякам ударить, дескать, помогли. Я уж грешным делом подумал, что это Репнин наконец-то генерала Дорфельдена ко мне на подмогу прислал, а это, оказывается, ты? Сколько всего в полку людей? 1500 при мне, ваше высокопревосходительство, — доложил Егоров. Еще 1500 далеко позади с обозом идут. К нам казаки секунд майора Грекова у Минска примкнули, количеством 800 сабель. Направлялись они к генералу Кнорингу под Вильно. А я вот подумал, коли вы совсем рядом, так они ведь и вовсе не лишними вам будут. Это ведь когда они еще к Вильно попадут? — Все правильно сделал, бригадир! — воскликнул обрадованный Своров. — Нам усиление сейчас, ох, как нужно! Перед дивизией более 20 000 неприятеля сейчас стоит, а ведь дальше и вовсе сама Варшава, переподчиняю полк Грекова себе. Полномочия на то от фельдмаршала Румянцева у меня имеются. — Итого к моим 10 000 прибавляются еще 2, — проговорил он. — Хорошее дело. Отсиживаться тут в Кобрине я не намерен, Егоров. По сведениям, добытым у пленных, генерал Сираковский со своим войском занимает оборонительную позицию при деревне Крупчицы к западу от Кобрина. Со слов пленных, она у него весьма крепкая, опирается на заболоченные местности, на протяженную речку Тростяницу. Свои же войска Сираковский расположил за рекой на высотах. Пока мои люди отдыхают, к Крупчицам высланы казачьи дозоры, которым я поставил задачу разведать броды и те места, где можно пройти болото. Думаю, что к ночи у меня уже будет представление, как надо бы настроить баталию. Пока же даю всем своим войскам передышку, ибо они безо всякой остановки огромный путь пробежали. Да и вы, небось, тоже изрядно притомились из Санкт-Петербурга сюда следуя. — Так точно, есть немного, Александр Васильевич. Не стал отрицать очевидного Алексей. Чтобы скорость марша увеличить, пришлось обоза оставить с собой только лишь вьючных коней с самым необходимым гнали. На сухарях последнюю неделю свой порцион строили. — Ничего, бригадир, здесь в Кобрине приличный провианский магазин у поляков мы взяли. Он хоть и невелик для целого войска, но, однако же, весьма неплохо снабженный. Так что времени на заготовление продовольствия и фуража мы терять не будем. Присылайте своих людей. Все вам сполна выделим. Отдыхайте пока. И завтра поутру, когда станет понимание, как стоят поляки, я поставлю вам свою задачу. — Слушаюсь, — вскинул руку к головному убору Алексей. — Сыпь, не жалей! — крикнул Плахин, встряхивая мешок с очищенной дробленой пшеницей. — Ну чего ты? Тут едва ли в мешке пуд будет. — Да какой там пуд? Зенка-то разуй, капрал! — взрыкнул стоящий рядом с двумя интендантскими солдатами капитан Армус. — Тут уже скоро под самую горловину крупы будет. Целых 3 пуда точно в мешок насыпали. Как тащить будете? Ведь брюхо надорвете. — А ты за наше брюхо не переживай, дядька, — хмыкнул Семен. — Мы за него как раз сейчас сами радеем. — Давай еще один мешок, Игнатка, — махнул он рукой Комову. — Ну, чего ты телишься? Видишь, какой господин капитан Армус тот добрый. — Куда? Куда еще мешок? — закричал тот. — Ироды! Лишь бы себе нахапать, другим ведь ничего не останется. Вы чего это? Уже 3-й вам на роту. Ежели вы гвардия, так что? И других можно объедать. Я вам тогда хлебов и топленого сала вдвое меньше выдам. — Вот ты на святую сейчас покусился, дядька, — покачал укоризненно головой Плахин. — Это как же тебе несовестно только такое говорить-то, а? Мы 2 недели хлеба не жрамши. Все на одних сухарях из Минска протопали, лишь бы к вам сюда на выручку поспеть. — Протопали они, — проворчал интендантский. — Ладно, давай, подставляй свой мешок. Только чур, половину туда сыпанем, и так вон с избытком все вам даем. — Ну вот, другое дело, — улыбнулся егерский капрал, наблюдая, как его солдаты пересыпают содержимое огромного куля в провианский мешок. — Сало-то хоть не прогорклое, дядька? — А ежели я скажу, что прогоркло, чё ж тогда в котлы его класть не будете? — спросил тот ехидно. — Да не боись, доброе сало. Паны для себя расстарались. Хлеб только вот пшеничный. Извиняйте, брат, ржаного, черного, как у нас, тут у ляхов в запасах не было.